Глава 27. Яд сновидца. За окном шел дождь. Капли отбивали свой ритм по стеклу в ее комнате. Она лежала на кровати, не в силах уснуть. Ее родители были в соседней комнате и о чем-то громко разговаривали. Девочка не сразу поняла, что они ругались. Дверь в ее комнату была чуть приоткрыта, и сквозь щель в детскую спальню проходил свет из коридора. Откинув одеяло в сторону, она соскочила с мягкой перины и босиком подошла к двери, прислушиваясь к разговору родителей. Сегодня весь вечер ее мать ходила беспокойной и печальной, а отец был задумчивым и очень серьезным. Няня девочки старалась не показывать некий страх, поэтому продолжала ласково улыбаться, когда укладывала ее спать и желала спокойной ночи. «Сегодня они нашли Аридранов, а завтра найдут нашу семью», — уже спокойно произнесла светловолосая женщина. «Они не пощадили их, а нас тем более. И все из-за моего рода», — всхлипнула она, глядя на отца девочки. «Мы снова переедем», — предложил мужчина. «Спрячем детей». «Они все равно найдут нас. Они найдут ее, а затем и его», — пробормотала женщина, когда отец девочки обнял ее. «Хорошо, что сейчас Гай во дворце под защитой короля, но как нам быть с Эллой? Мы и так лишний раз ее не выводим в свет, но такие, как наша семья, все равно погибают. Нас истребляют, Винс». «Мы справимся, родная». С этими словами мужчина сильнее прижал мать девочки к себе. «Я смогу защитить вас, Мариетта. Вы для меня вся жизнь, моя семья, мое счастье». «Я люблю тебя, Винс». «А я тебя, Мари». Услышав знакомую фамилию, Дэнни открыла глаза. Она не сразу поняла, что это был сон, в котором девушка увидела разговор родителей. Сон больше напоминал воспоминания. Она не знала, почему раньше никогда не думала о прошлом. С того дня, как Орлон забрал ее, прошел не один год. Новая жизнь под другим именем абсолютно затмила прошлую. Даниэла встала с кровати и подошла к окну, где шел дождь. В ту ночь он тоже играл по оконному стеклу детской. Ее родители, которых она плохо помнила, ругались, а потом что-то обсуждали, переживая за нее. Дэнни тогда только исполнилось 6, и она часто не могла уснуть ночью из-за кошмаров. На улице уже давно был вечер, а на ее столе стоял, по всей видимости, обед. Но есть ей не хотелось. Она все думала о сне и воспоминаниях. Девушка плохо помнила своего брата, но была уверена, что он у нее был. Его внешность, как и лица родителей, Элла совсем не помнила, но было страшно от мыслей, что Гай Реванс мог ей приходиться родственником, тем более родным старшим братом. Она не хотела в это верить, потому собиралась как можно скорее узнать свою родословную и найти ответ, что же произошло в ту ночь, когда Орлон забрал ее в гильдию. Ужин состоялся в 8 часов. Даниэла решила его не пропускать. Короля и его главного советника на нем не было. Все участницы отбора косо смотрели в ее сторону, когда она появилась в столовой. Платье на ней было все еще утреннее, ведь новые она не заказала у портнихи. Дэнни было все равно на остальных. Она довольно быстро закончила с едой и самая первая покинула столовую. Девушка хотела бы пойти в библиотеку и попросить у хранителя книгу о древних родах, если такая была, но возле столовой ей повстречался молодой король. Ричард был одет в синий камзол с белым плащом на плечах. На его волосах, которые напоминали золотое пшено, красовалась массивная корона, а сапфировые глаза смотрели в упор только на нее. «А я как раз шел к вам, леди Ариэлла», — улыбнулся правитель Орфея, когда она присела в легком реверансе. «Добрый вечер, ваше величество. Я заходил к вам днем, но вы спали. Гай рассказал мне о том, что произошло утром. Я принял меры. Тех, кто это сделал, ищут. Я рада, Ваше Величество. И новые платья вам принесут завтра с утра, — добавил он, улыбаясь. Я не заказывала, — пробормотала она. Это все за счет короны. Ваши наряды пострадали по большей части из-за меня, ведь если бы другие участницы не ревновали меня к вам, думаю, этого не произошло бы. Ричарду действительно было жаль, что она оказалась в такой ситуации из-за него. Сегодня, когда он узнал эту новость от Гая, то почувствовал гнев и беспокойство за девушку, ведь все могло быть хуже. Ему хотелось прийти к ней сразу, но из-за собрания он просто не мог. А когда он пришел после обеда, то от служанки узнал, что девушка спит. Дэнни улыбнулась в ответ. «Вы правы. Это все из-за вас, Ваше Величество. Но я знаю, как вы можете загладить вину». «А как же платье?» — не понял он. «Это за моральный ущерб», — тут же пояснила Элла. «Хорошо. Что вы хотите?» «Покажите мне свою личную библиотеку». Просьба девушки удивила его. Она могла попросить драгоценности и золото. Ричард дал бы ей их, но она предпочла посмотреть книги. Ариэлла Андерсон каждый раз открывалась для него с новой стороны. Он согласился и позволил ей взять его под локоть. Они вместе дошли до крыла, где находилась личная библиотека короля, которая оказалась уютной. В центре нее стоял резной стол, вокруг которого был диван с креслами. Но больше всего Дэнни поразили книги. Они были повсюду. На стеллажах, на полу и даже на окне. Пара книг даже подпирала стол. «Здесь находятся мои самые любимые книги и те, что я читал не так давно». «Можно мне их посмотреть?» «Конечно», — кивнул он. «Я разрешаю вам выбрать три книги, но при условии, что вы честно ответите на мои вопросы». «Идет», — с горящими глазами ответила она, читая название книг на стеллажах. «Что вы знаете о гильдиях?» Этот вопрос удивил ее. Она повернулась лицом к королю и спросила. «Почему именно этот вопрос?» «Неважно», — улыбнулся Ричард. «Какой ваш ответ?» «Я знаю, что в нашем королевстве их две. Гильдия убийц и гильдия прорицателей. У гильдии всегда есть глава и его преемник, а у каждого члена есть метка». «Хорошо. Второй вопрос. Верите ли вы в магию?» «Нет, но отец в детстве рассказывал, что когда-то на Карите жили маги». Ответ был правдой. Несколько раз Орлон упомянул людей, которые могли использовать энергию и материю и превращать ее в магию. «И последний. Ваш любимый драгоценный камень?» «Сапфир», — сразу ответила девушка. Раньше она бы испугалась своего ответа, но не сейчас. Дэнни не раз сравнивала цвет глаз короля с этим прекрасным драгоценным камнем. А в последнее время глаза молодого человека преследовали ее даже во снах. «Выбирайте три любые книги», — махнул рукой король. Пока счастливая Дэнни выбирала себе книги, Гай Реванс обходил остальных участниц отбора. Еще днем они решили с Ричардом выявить тех, кто больше всего ненавидел Ариэллу. Король специально отвлекал девушку, пока Гайнер расспрашивал других, но все они молчали. Чуть позже он направился в личные покои короля, где застал друга с Ариэллой, которые весело о чем-то разговаривали. Улыбка девушки казалась такой родной и давно забытой, словно он уже где-то ее видел. Гай не помнил, когда ему было так спокойно на душе до встречи с Сириной. Так хорошо было в прошлом, когда родители были живы. Юноша скучал по ним, как и по младшей сестре, которую редко видел в детстве из-за визитов во дворец. Иногда во снах он слышал голоса родителей. Они постоянно кричали ему что-то, но слова он никогда не мог разобрать. «Гай!» — заметил его Арт. «Ты пришел!» «Я смотрю, вам очень весело, Ваше Величество. Не буду отвлекать». «Вы не помешаете нам, Ваша Светлость», — смело произнесла Дэнни, смотря на советника короля. «Присоединяйтесь». Сейчас на нем был черный камзол и такого же цвета плащ, на котором очень сильно выделялись белые волосы. Она заметила его раньше короля и сразу поняла, что он грустит. Дэнни помнила о своем сне и все еще не верила в его правдивость. Гай не был похож на ее родителей, хотя утверждать наверняка Элла не могла. Уж слишком мала она была тогда. «Я пойду, прошу меня простить. Хорошего вечера», — пожелал Реванс, улыбаясь на прощание. У него не было желания сидеть с ними. А в личных покоях его ждали отчеты. Несмотря на то, что он был советником короля, прежде всего Гай оставался главным по защите королевской семьи. Его люди каждый день писали ему отчеты о том, что происходило за стенами дворца. Но все было тихо. Белой демонессы не было видно, как и королевы-убийц. Гайнар не первый раз думал о том, что она слишком хорошо пряталась от него и его людей. Иногда он пытался понять, как мыслят убийцы и даркнессы, но в голову ничего не приходило. В своей спальне он первым делом зажег камин и налил себе виски в стакан, решив отложить отчеты на потом. Усевшись в кресло, сделал пару глотков алкоголя и уставился в камин, где плясали языки пламени. Он снова вспомнил детство. Последнюю встречу с родителями. Ему исполнилось 10. Он был в родовом доме, где праздновали его день рождения. Но почему-то в тот праздник его родители ходили хмурые и чем-то обеспокоенные. «Они придут за нами», — как-то раз сказала его мать. Ее звали Мариетта Реванс. Светлые волосы он получил от нее. Она была высокой и стройной женщиной. Несмотря на то, что с ним и его сестрой куда чаще сидела няня, Мари любила своих детей и радовала подарками. Последним ее подарком был дневник с их родословной и непонятными рисунками, которые Гай хранил в королевской библиотеке. От отца, которого звали Винсом, он получил в подарок на день рождения меч из орфейской стали. Реванс не был похож на своего родителя внешностью, но зато пошел в него характером. Винс Реванс был умным и знатным мужчиной. Насколько помнил юноша, его отец имел очень слабый дар прорицателя. Стоило ему об этом подумать, как в его мыслях вновь всплыл образ Сирины. Он скучал по ней. «Грядут большие перемены», — сказала она ему в ту ночь. Он верил в ее слова. Мир ждали перемены, и он надеялся, что в лучшую сторону. Ему давно надоело это беспокойство из-за пророчества, так же, как и королю. Ричард, находясь в обществе девушки, старался не думать о будущем. Он наблюдал за тем, как Ариэлла тщательно выбирала 3 книги из его личной библиотеки и улыбался. Она выглядела такой счастливой, что молодой человек невольно залюбовался ей. Элла знала, что он следит за каждым ее действием, и потому иногда улыбалась в ответ. Она понимала, что он ей нравится, но точно знала, что в один прекрасный день ее рука не дрогнет, и Элла убьет его. Такова была судьба убийцы, а Даниэлла Гивенс являлась убийцей королей и королевой убийц. Ближе к 10 часам она вернулась в свою спальню, довольная и счастливая. Ведь среди 3 книг, которые Дэнни выбрала, 2 были о древних родах и правителях Карита. Ричард проводил девушку до покоев, а после ушел, оставив ее одну. Книги она сразу положила на кровать, решив почитать их позже. Сейчас Элла думала о том, чтобы снять чертово платье, которое за день ужасно надоело. За помощью она обратилась к служанке, попросив ту принести хотя бы что-нибудь похожее на ночную сорочку или рубашку, чтобы приготовиться ко сну. Неожиданно Дэнни одолела жажда, и она подошла к столу, на котором стоял графин с водой и стаканом. Налив себе в стакан холодной жидкости, девушка осушила его до дна и только потом поняла, что вкус и запах воды был странным. Она налила еще немного в стакан и поднесла его к носу, пытаясь понять, что не так. «Яд сновидца!» — пронеслось в ее голове, когда она покачнулась на месте. Благодаря Орлону Даниэла разбиралась в ядах и сегодня впервые допустила ошибку, выпив стакан и не проверив его перед этим. Элла перестала осторожничать и теперь расплачивалась за это. Она прикинула, сколько примерно в стакане миллилитров, и поняла, что если в течение 18 часов ей не дадут антидот, девушка уснет навсегда. В глазах начало темнеть, а веки налились свинцом. Ноги резко стали ватными, и Элла, начав падать, схватилась за стол. Стакан вместе с ней полетел на пол и разбился вдребезги. Воздуха стало не хватать, а вместе с ним Дэнни стала покидать сознание. «Яд!» — прохрипела она, пытаясь подняться, но все было впустую. «Тяжесть!» — вот что Элла почувствовала в данный момент. И дикое желание спать. Дэнни уже ничего не видела вокруг, но продолжала шептать название яда, пока сознание окончательно не покинуло ее.